Глава 14. В лабиринте фактов. С утра в кабинете царила напряженная атмосфера, совещание группы длилось второй час, но ощутимого прогресса не было. Сложив руки на груди, Стерхова говорила и коротко отвечала на реплики коллег. Добродеев, опершись локтями на стол, задумчиво покручивал в пальцах карандаши и поглядывал на Астафьева, который сосредоточенно водил пальцем по столешнице. Криминалист Ромашов сидел чуть поодаль и неторопливо перелистывал бумаги с результатами экспертиз. Стерхова изложила коллегам информацию, накопившуюся за последние двое суток. История про совиную плаху вызвала скорее любопытство, чем подлинный интерес. Добродеев скептически хмыкнул. Астафьев закатил глаза, а Ромашов буркнул, что такие сказки годятся лишь на то, чтобы пугать ими детей. А вот медная пластина с эмблемой и надписью вызвала жаркие споры. Добродеев предположил, что она попала на зимовье случайно. Он, как и другие, сомневался, что артефакт с такой символикой мог что-то значить. «Клинок и коготь», — пробормотал Астафьев, разглядывая гравировку на пластине. «Звучит угрожающе. Похоже на название секты». «Или на глупую подростковую фантазию», — возразил Добродеев. «Я сам в молодости рисовал в тетрадках кости и череп». «Мы можем спорить сколько угодно, но факт остается фактом», — вмешалась Анна. «Необходимо разобраться, имеет ли эта пластина отношение к убийству москвичей». «Судя по степени окисления металла, она пролежала в избушке довольно долго», — подтвердил Ромашов. «Лет 10, а, возможно, больше. Доказать, что она связана с нашим делом, пока нельзя». Стерхова провела рукой по волосам, пытаясь собрать воедино разрозненные факты и детали. «Для начала нужно поговорить с диспетчером Семочкиным. Он единственный, кто может пролить свет на происхождение этой пластины». «Когда?» — уточнил Астафьев. «Сегодня, после обеда», — ответила она. «Подумайте, где лучше всего его перехватить. Мне бы не хотелось говорить в его кабинете». «Можем позвать сюда?» «Нет», — Анна покачала головой. «Мне нужно поговорить с ним как можно быстрее». «Тогда езжайте в столовую, так будет проще. Семочкин обедает с часу до двух». Стерхова перевела взгляд на криминалиста. «Евгений Павлович, что с неопознанным отпечатком?» Ромашов поднял голову от бумаг и вздохнул. «Пока ничего. Качество изображения отвратительное. Сканеры не вытягивают». «Отправьте его в кривое управление», — сказала Стерхова. «У них наверняка есть программа для улучшения изображения». «Уже отправил», — кивнул Ромашов. «Хорошо. А что с анализом ДНК? Волос, который нашли в избушке?» «Проверили. Безрезультатно. В базе совпадений не оказалось». Она поджала губы и заговорила чуть суше. «Значит так, завтра утром вылетаем на совиную плаху», — она оглядела коллег. «Нужно еще раз осмотреть зимовье. Возможно, в прошлый раз вы что-нибудь упустили», — Ромашов кивнул. «Я подготовил план реконструкции событий, а еще по вашей просьбе нашел охотника, знакомого с местностью». «Кто он?» — спросила Стерхова. «Сизов Егор Иванович, вы его знаете, к тому же он там уже был». «Да-да, я с ним говорила», — кивнула Стерхова. «Евгений Павлович, вы на машине?» «Но не пешком же, задницу отморожу». «Отвезете меня к бывшему ПТУ? Здание сохранилось?» «Куда оно денется?» «Что там теперь?» «Ничего, пустует. Какое-то время там было общежитие для шоферов. Потом сочли нерентабельным отапливать такую махину». «Это хорошо, значит, сможем все осмотреть». «Давайте я вас туда отвезу», — предложил Астафьев. «Меня отвезет Евгений Павлович», — ответила Анна. К ней подошел Добродеев. «Какие будут мне поручения?» «Вам нужно вернуться в Красноярск». «Смеетесь?» — он побледнел. «Опять на машине сквозь этот ад?» «Полетите на самолете, я договорилась с гидройцем, он обещал выбить для вас билет. Также с самолетом вернетесь в Северск. На все про все даю вам 3 дня». Стерхова протянула папку с документами. «Здесь подписанные гидройцем служебные запросы. Вы не теряли времени даром. Уголовные дела возьмите под расписку в региональном архиве или снимите копии. Что касается личного дела учащегося ПТУ, это еще зачем?» «Разговорчики», — одернула его Анна. «Слушаюсь», — Добродеев послушно вытянулся. «С личным делом учащегося ПТУ, думаю, будет проще. Да, еще необходимо повторно опросить пилота». «Могу выполнять». «Ступайте к гидройцу, ваш рейс в Красноярск через 2 часа». «Значит, я не лечу на совиную плаху?» «Нет, не летите», — Стерхова говорила, надевая полушубок. «Жду вас со всеми материалами через 3 дня. Если задержитесь, сообщите». Машина Ромашова оказалась лучше, чем у Астафьева. Добротный джип, в котором было тепло. Это Ане понравилось больше всего. «Почему не поехали с Ванькой?» — спросил криминалист. «У него холодная машина», — ответила она, улыбаясь. «А если серьезно?» «Хотел поговорить с вами о троих пропавших в конце 80-х». «Все понял. Учительница Зорина пропала в июле 89-го, журналистка Лаврентьева и учащийся ПТУ Лубнин. Пропали в районе Савиной Плахи в сентябре того же года». «В районе Савиной Плахи?» — Стерхова напряглась. «Странное совпадение». «Ничего странного», — возразил Ромашов. «В те времена комсомольцы постоянно туда шастали, официально проводили соревнования по спортивному ориентированию. Но, по-моему, больше пьянствовали. Сколько раз их предупреждали насчет медведей и рыси, все без толку». «Насколько я знаю, вы были в оперативной группе». «Криминалистов в Северске раз-два и обчелся. Расскажите, как все было». «Да нечего особо рассказывать». Евгений Павлович постарчески крякнул, достал из кармана леденец, развернул и сунул его в рот. «Сахарный диабет вам не предлагаю». «И все-таки», — напомнила Анна. «Журналистка Лаврентьева и учащийся Лубнин принимали участие в спортивном ориентировании, были в паре. Все как положено, получили компас и карту, отправились по маршруту последними. Но в расчетное время в зимовье не вернулись». «Искать их начали сразу?» — спросила Стерхова. «Тем же днем. Ребята прошли по маршруту и не обнаружили никаких следов. Эти двое как будто испарились». «Ух ты!» — она резко дернулась. Машина качнула воздушной волной от пронесшегося мимо груженного самосвала. «Когда прибыли поисковики?» «Дня через три. Пока то да сё, пока сообщили в Северск». «Посредством чего? У ПТУшников была рация?» «Посредством своих двоих три паренька отправились в Северск, пока остальные продолжали искать». «Поняла». «Вместе с охотниками и военными в зимовье полетел я и следователь. Тогда с вертолетами было проще». «Что-нибудь помните?» «Когда Добродеев привезет вам дела, сами увидите». Ромашов защелкал рычагом обогревателя, как будто пытаясь высечь искру. «Не греет ни черта окаянной». «Даже останков не нашли? По их маршруту были следы диких животных?» «Вам что, статистику подавай?» — взорвался Ромашов. «Таких животных больше, чем листьев на деревьях». «Как же родители отпускают в тайгу детей?» «В наших краях это норма, к тому же ружьишко у них какое-то было. В общем, останков не нашли, не было ничего». «Какие версии рассматривались?» «Никаких, пропали и все. У нас каждое лето и осень в тайге кто-нибудь пропадает. Многие сами выходят, других находят поисковики». «Но Лаврентьева и Лубнин не вышли». Стерхова поежилась, словно от холода. «Три исчезновения за три месяца. Вы всерьез решили, что это совпадение?» «Совпадение для тех, кто боится правды. А в наше время улики искали не в облаках, мы в дерьме копались». «Предполагали криминальную составляющую?» «Насчет Лаврентьева и Лубнина не уверен. Все-таки тайга, а с ней шутки плохи». «Ну да», — закивала Стерхова. «Тайга — закон, медведь — прокурор. А как насчет Зориной?» «С учительницей Зориной криминал 100%. Ромашов огорченно покачал головой. «И главное, совсем девчонка была, 24 года. «Как, по-вашему, эти исчезновения могут быть связаны?» «Не знаю, не уверен. Хотя, чем черт не шутит?» «Тогда почему не объединили дела?» «Повторяю, я не знаю. Да и вообще, прошло столько лет. Зачем ворошить?»